Послание Колоссянам. Уважаемые радиослушатели, мы закончили изучение послания апостола Павла филиппийцам и теперь приступаем к рассмотрению следующего за ним послания Колоссянам. Это еще одно послание апостола Павла из тюрьмы. Мы уже упоминали о том, что апостол Павел, будучи под арестом в Риме, первые 2 года находился под надзором воина, живя на частной квартире. К нему могли приходить верующие, он беседовал и молился с ними, а также диктовал помощникам своим послания, 4 их, к Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам и Филимонам. Это было время его первого заключения, как полагают историки, хотя есть мнение, что он не был освобожден на время, и написал там же послание к Тимофею, свидетельствующее о его приближающейся кончине. Второе послание Тимофея, 4 глава 6 по 8 стих. Тихик доставлял по назначению некоторые из этих посланий. «Возлюбленный брат», — говорит о нем апостол Павел, Колоссянам 4 глава 7 стих и Ефесянам 6 глава 21 стих. Все это совершалось, вероятно, в 62 году по Рождестве Христовом и немного позже. Деяния апостолов, 28 глава, 30 стих. Послание Колоссянам имеет большое сходство в речи апостола с посланием к Ефесянам, хотя содержание имеет в себе разницу. Первое сосредоточено на Церкви Христовой, на тайне, открытой апостолу Павлу. А послание Колоссянам открывает нам славу и величие главы Церкви Господа Иисуса Христа. «Им все стоит, и им сотворено все». Об этом будет речь в дальнейшем при изучении этого замечательного послания. Мы видим в нем Христа во всей славе и величии Божественной. Нет исторических данных, что апостол Павел имел возможность посетить Колоссы. Брат Епафрас, видимо, трудился там при помощи Господней и сохранял доктрину апостольскую в чистоте. Хотя бы опасности были извне. Первое послание, 17 стих, и 4 глава, 12 стих. Епафрас посетил апостола Павла в Риме и рассказал ему о положении церкви, в которой сотрудничал. По-видимому, восточная философия частично вошла в мышление некоторых членов этой церкви. Так называемый гностицизм, знающие, мог весьма повредить чистоте христианского учения о личности Иисуса Христа, отрицая Его ипостась, как Сына Божия, а оставляя Его только возвышенным человеком, с помазанием божественным, с иммунинацией, источником между Богом и людьми. Это современный модернизм. Полезно вспомнить, что апостол Павел предупреждал, как бы предсказывал об этом, когда со старейшинами встретился на берегу моря, неподалеку от Ефеса. Тогда он говорил им о волках в овечьей одежде, которые войдут в стадо церкви и не пожалеют ее. Из Милита же после в Ефес он призвал пресвитеров церкви и сказал им: «Вы знаете, как с первого дня, в который пришел я в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключившихся мне по злоумышлению евреев, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. И ныне вот, я знаю, что не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нищадящее стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодствуйте». Деяния апостолов, 20 глава, 17 по 28 стих. И в наши времена Церковь Христова не гарантирована, что не будут появляться еретические учения о Христе Иисусе и о пути спасения. Сатана активен, он не дремлет и не спит. Апостол Павел в своем послании из тюрьмы писал любимому сотруднику своему Тимофею: «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». Второе послание Тимофея, 3 глава, с 13 по 14 стих. Обратите внимание на опасности, которые были в церкви в то время. Первое. Учителя из евреев настаивали, что необходимо исполнять некоторые церемониальные обряды закона Моисеева. Колоссянам 2 глава, 16 стих. Второе. Некоторые члены впали в аскетизм. 2 глава, с 20 по 23 стих. Третье. Ложное поклонение ангелам. 2 глава, 18 стих. А также проникновение в тайны высшего познания. Об этом было много толков в конце первого столетия христианской церкви. Греки в то время были искатели учений, которые заполнили бы пустоту их души. Вспомните речь апостола Павла в Афинах на Марсовой горе, Деяния апостолов, 17 стих. Все время греки и их гости искали услышать что-то новое для ума. Деяния апостолов, 17 глава, 22 стих. Эти мистические настроения и толки коснулись и евреев, которые имели свои интерпретации творения, а также строго придерживались церемониальных обрядов. Эти мистические учения шли с востока и затронули Малую Азию и Европу. Чистота христианской жизни и личность Иисуса Христа были подвержены критическому отношению. Апостол Павел увещевал верующих, говоря: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом, не держась главы Христа, от которой все тело». Колоссянам 2 глава, 18 стих. Христа Иисуса апостол прославляет, которым все создано. 1 глава, 16 стих. Это золотой ключ этого весьма ценного послания. Он превыше всего. Первое. Христос – образ Бога живого, невидимого, рожденный пред всякой твари. 1 глава, 15 стих. Второе. Христос в полноте своей, Создатель Вселенной. 1 глава, 16 стих. Ибо им создано все. Третье. Христос – вполне достойный искупитель человечества от греха, своей крестной смертью на Голгофе, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред собою. 1 глава, 22 стих. 4. Христос – все и во всем Церкви Своей. Ибо благоугодно было Богу, чтобы в нем обитала всякая полнота. 1 глава, 19 стих. 5. Христос – единственная надежда для верующей, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос вас, упование славы. 1 глава, 27 стих. 6. Христос во всем. Потому что Ему Бог даровал это положение быть полнотой, дабы иметь Ему во всем первенство. 1 глава, 8 стих. Открыв великую славу и центральное положение Христа в творении и спасении, апостол потом в двух последующих главах переходит к духовным наставлениям о христианской ответственности, о жизни, достойной его имени. То же мы видели в послании к Ефесянам. Апостол Павел открыл тайну о церкви в первых трех главах, а потом перешел к наставительным поучениям об ответственности христианина в главах 6 и 4. И первое, и второе является весьма важным в христианской жизни. Послание можно разделить на четыре части. Первое – вступление, первая глава с 1 по 8 стих. Второе – истина, провозглашенная о Христе, первая глава с 9 по 29 стих. Третье – ложное учение, обнаружено и опровергнуто, вторая глава с 1 по 23 стих. Четвертое – истина, торжествующая, связана с большой ответственностью, третья глава с 1 стиха по 4 главу, 1 стих. Да укрепить нашу веру и дух эти слова апостола Павла, полные благодати и правды. Аминь.